Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Ну что ж, друзья мои, мы снова вместе. С вами Этьен Жерар. И мы с лейтенантом Дюроком, как вы знаете, попали в ловушку. Потом нам удалось из нее вырваться. Но вот происходит наша встреча со свирепым бароном, и Дюрок вступает с ним в поединок. Барон был превосходным фехтовальщиком. Он делал выпады и отражал удары с быстротой молнии. Дважды он задел плечо Дюрока, и когда юноша упал от толчка, он занес над ним саблю, чтобы прикончить, не дав ему подняться на ноги. Я, однако, опередил его, и удар пришелся по эфесу моей сабли. «Прошу прощения», — сказал я, — «вам все же придется иметь дело с Этьеном Жераром». Барон отпрянул и прислонился к обитой гобеленом стене, дыша хрипло и часто, — сказывался его нечистый образ жизни. «Отдышитесь», — сказал я, — «я подожду, пока вы придете в себя». «У вас нет причин враждовать со мной», — задыхаясь, произнес барон. «У меня к вам есть счетик», — ответил я, — «за то, что вы заперли меня в кладовой. А если этого мало, то вот еще одна причина — рука этой дамы». «Но так защищайтесь!» — взревел он и бросился на меня, как безумный. С минуту я видел только сверкающие голубые глазки и сверкающий конец окровавленной сабли, который наносил мне царапины то справа, то слева, но целился неизменно в горло и грудь. Я не знал, что в Париже во времена революции были такие замечательные фехтовальщики. Каких со мной не было приключений, но я вряд ли встречал и 6 человек, которые бы так искусно владели оружием. Но барон понимал, что со мной ему не справиться. Он прочел свой смертный приговор в моих глазах, я видел это по нему. Краска схлынула с его лица, дыхание стало чаще и тяжелее. Все-таки он не сложил оружие, даже когда получил смертельный удар и умер, стараясь достать меня саблей, с грязным ругательством на губах и запекшейся на оранжевой бороде кровью. Я, тот, кто вам рассказывает это, видел много сражений, и моя старая память не удержала все их названия, но мои глаза не видели более страшного зрелища, чем эта оранжевая борода с багровым пятном посередине, которое оставил мой клинок. Едва только его грузное тело рухнуло на пол, как женщина в углу вскочила на ноги, захлопала в ладоши и закричала от радости. Мне, признаться, было неприятно видеть, что женщина так радуется кровавому убийству. Я не подумал о том, сколько же она натерпелась, если могла позабыть женскую мягкость. Я уже хотел было приказать, чтобы она замолчала, но вдруг странный, удушливый дым забил мне ноздри, и фигуры на драпировках осветились желтым светом. «Дюрок! Дюрок!» — крикнул я, теребя его за плечо. «Замок горит!» Израненный юноша лежал на полу без чувств. Я выбежал в зал, чтобы определить, где возник пожар. Оказалось, что от нашего взрыва загорелось сухое дерево дверных наличников. В кладовой уже пылали ящики. Я заглянул туда, и во мне застыла кровь при виде пороховых бочек в соседнем помещении и кучки пороха на полу. Еще несколько минут или даже секунд, и огонь подберется к ним. Вот эти самые глаза, друзья мои, до самой смерти будут видеть перед собой ползущие змейки огня и черную кучу пороха. Я плохо помню, что было дальше. Смутно припоминаю, как я бросился в комнату смерти, как схватил Дюрока за безжизненную руку, женщина схватила его за другую, и мы бросились вон. Выбежали из ворот и устремились по снежной дороге к опушке леса. Едва мы добежали до первых деревьев, как я услышал позади грохот и, оглянувшись, увидел столб огня, взвившийся в зимнее небо. Еще секунда, и раздался второй взрыв, еще более громкий, чем первый. Ели, звезды, все завертелось у меня в глазах, и я упал без чувств рядом со своим товарищем. Вот такая история, друзья мои. А не стоит ли нам прямо сейчас начать историю другую о братьях и Заячью? Ну хорошо. Когда императору требовалось доверенное лицо для услуг, он оказывал мне честь, вспоминая имя Этьена Жерара, хотя это имя частенько выпадало у него из памяти при распределении наград. Но все же я в 28 лет был полковником, а в 31 год — бригадиром. Так что у меня нет причин обижаться на него. Если бы война продлилась еще 2-3 года, я наверняка бы получил маршальский жезл, а там уже всего один шаг до трона. Сменил же Мюрат гусарский кивер на корону, а чего же другому отважному кавалеристу не сделать того же? Но все эти мечты разбило в прах Ватерлоо, и хотя мне не удалось писать свое имя в историю, все-таки оно достаточно известно всем, кто сражался в великих войнах империи. Сегодня я расскажу вам об одном весьма любопытном деле, с которого и началось мое быстрое продвижение по службе и которое связало меня с императором тайными узами. Но сначала я хочу кое о чем вас предупредить. Слушая мои рассказы, вы должны помнить, что перед вами человек, который видел историю, так сказать, изнутри. И продолжим мы в понедельник, как мне кажется. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.